Глава 29. Час спустя, не сказав ни слова трем другим присутствовавшим в зале совещаний окружной прокуратуры, Саймон Найт поднял трубку и набрал внутренний номер. «Попросите секретаря объявить большому жюри обеденный перерыв. Сегодня днем мы больше не будем представлять никаких свидетельств по делу Джейка Майерса». За несколько минут до этого Найк закрыл дверь за Хами Родригесом, за Ником Уорденом и Сьюзен Паркер. На сегодня он достаточно уж наслушался. Роган заговорил первым. «Мы пришли сюда, поскольку дело было готово для большого жюри. Это было до того, как Родригес рассказал нам, что уборщик с судимостью за сексуальное преступление знает об убийстве больше, чем сообщал СМИ. До сего дня, разумеется. Мне сказали, Daily Post в курсе, что у жертвы были отрезаны волосы, поэтому пока мы окончательно не утратили контроль над информацией, вы должны сходить к этому Симански. Полиция Нью-Йорка считает дело раскрытым. То есть вы хотите, чтобы я позвонил вашему лейтенанту и сказал, что вы отказываетесь продолжать работать по вашему собственному делу?» — поинтересовался Найт. «Я лишь высказал свое мнение, что расследование окончено. Мы ведь команда, верно?» Элли понимала, куда клонит Роган. Были случаи, когда управление давило на окружную прокуратуру, чтобы та выдвинула обвинение, угрожая, открыто или явно, объявить ее сотрудников помехой следствию, если они пытаются затянуть с предъявлением обвинений. Но Рогану не требовалось брецать оружием, чтобы выиграть этот бой. Найт обратился к Элли. «А как вы думаете, детектив Хэтчер?» Элли посмотрела на Рогана, тот посмотрел на Элли. Она взглянула на свою сумку, в которой лежали три дела об убийствах, совершенных в то время, когда уборщик по имени Леон Симански было за 30. Вполне подходящий возраст для серийного убийцы. «Этот человек спрашивает твое мнение», — подсказал Роган. «Думаю, нам стоит проверить Симански. Но только для того, чтобы адвокат Майерса не вытянул чего на суде». «Мы взяли того, кого нужно», — заявила она изо всех сил, стараясь придать своим словам убедительность. Донован поддержал ее. «Все это может оказаться ерундой. Возможно, Родригес прослышал об уголовном прошлом этого парня и сочинил байку, чтобы выградить Майерса. В порядке обмена. Раз приятель Майерса с ним в доле по наркотикам. Убийца что-то забрал у жертвы. Что это означает?» Взять можно и деньги, и сувениры, и девственность. В данном случае это высказывание всегда будет истинным. Также экстрасенсы на сеансах говорят: «У меня есть сообщение от некоего лица, я вижу букву «Б». Туманная бессмысленность в духе Ф.Т. Барнума. Понимаю, как знаешь». Барнум Финас Тейлор — знаменитый американский шоумен, антрепренер и мистификатор. 1810-1891 годы. «Значит, поболтаем с Симански», — согласился Ли, — «и найдем способ доказать, что Родригес лжет. А может быть, некую связь с Симански не только с убийством Челси Харт, но и с другими преступлениями? Ну что ж, прекрасно. Вы согласны, детектив Роган? На все 100. Позвоните мне, когда что-нибудь раздобудете. Кстати, Хэтчер видел вас месяц назад в Дейтлайне, вы были бесподобны». Едва они вышли из прокуратуры, у Элли звонил мобильный. Это был Питер. «Мне надо ответить», — сказала она, прикрывая микрофон рукой. «Встретимся на улице». Этот разговор требовал уединения. Но относительное уединение и более-менее устойчивая связь нашлись возле окна в коридоре суда. «Алло». «Привет. Это Питер. Мне нужно с тобой поговорить». «Поздно», — отзвалась она. «Ты мог бы предупредить меня, прежде чем звонить в пресс-службу, 3 часа назад? Или вчера вечером, за ужином, или в пути домой, или, к примеру, когда воспроизводил Камасутру в моей спальне?» «Элли, это нечестно. Я даже не знал об этом до сегодняшнего утра. Я не мог тебе позвонить». «У тебя что, внезапно отказал телефон?» «А ты мне позвонила, когда нашла труп на Истривер? Когда мы виделись во вторник вечером, ты хоть словом упомянула, что произвела арест?» «Это не одно и то же. Это совершенно одно и то же. И не думай, что я не пытался звонить тебе. Я пытался. А если бы дозвонился, ты наверняка подумал бы, что я хотел вытянуть из тебя какие-то сведения. Но с момента нашего знакомства я меньше всего хотел использовать тебя как источник информации. Однако ты не можешь требовать от меня оповещения каждый раз, когда мы раскопаем то, что управление желает сохранить в тайне. Так. Ну, а мой лейтенант считает, что я и была твоим информатором. Ему известно о наших отношениях, а теперь ты еще знаешь то, что тебе знать не положено. Ну, это просто смешно. Я криминальный репортер, это мой хлеб. Он думает, ты рассказываешь мне о каждом деле, о котором я пишу. Да, возможно. Если это дело веду я. Давай я с ним поговорю, я скажу им, что ты ему скажешь, Питер. Единственный способ доказать, что в утечке виноват не я, назвать ему другое имя. Ты знаешь, что это я сделать не могу. А тебе и не надо. Я уже вычислила. Тот парнишка, Джефф Капра, я вспомнил, он даже не из нашего участка, но в бандюгах всем растрезвонил, что первым оказался на месте преступления. Он один из десятка людей, знавших, что произошло с Челси Харт. Так? Значит, это правда. И обрели голову. Или подавило желание указать ему на неточность. Я тебе не верю. Только что ты сделал то, чего, по твоим словам, делать не хотел. И на эту причину ты ссылался, объясняя, почему не позвонил мне сегодня утром, до того, как мне досталось от Экелса. Извини, я этого не хотел. Ты можешь хоть на минутку встать на мое место. Я журналист. Ты не можешь дать мне внутреннюю информацию. А я не могу раскрыть свой источник. И даже то, известен ли он мне вообще. Ты, значит, ты даже не знаешь источник своей же информации? Слушай, это вовсе не мой осведомитель. Всем заправляет Китри. Он вообще торопыга, готов напечатать что угодно, лишь бы обставить конкурентов. Элли чуть не заорала в трубку. Она сама говорила с Китри сегодня утром. Она слушала его россказни о том, как он осторожен в публикациях, и что по этой причине он не заинтересовался сообщением Макелроя о тех давних делах. Не пытайся свалить вину на своего босса, Питер. Послушай... Я и так тебе сказал больше, чем следовало. Пожалуйста, не торопись с выводами. И перестань обращаться со мной как с подозреваемым. Неужели я не заслужил хоть чуточку твоего доверия? Она вспомнила, как сегодня в кабинете Экелса злилась, что начальство даже не утруждает себя сомнением. А с Питером ее связывало гораздо больше, чем с Экелсом. «И когда ты собираешься это напечатать?» — спросила Элли уже спокойнее. «В дневном выпуске». Продажа появится через пару часов. Ладно, спасибо за предупреждение. Мы можем поговорить об этом позже. Хорошо. Я позвоню тебе, когда освобожусь. Но, возможно, это случится довольно поздно. Ты меня знаешь, я сова. Хочешь, чтобы я ждал на крыльце в 3 часа ночи? Да? Тогда тебе нужен я. Роган начал анализировать ситуацию, как только Элли уселась на пассажирское сиденье. Он был резок. Саймон Найт. Долбанный ублюдок. Настолько плох он не был. Смеешься, что ли? Ненавижу таких. Играет с копами своего. Строит себя ровню, члена команды. А чуть не согласишься, начинает давить своим положением. Но, Джей-Джей, мне послышал, что ты сказал, что согласен на все 100. Неужели ты думаешь, что мне идет сарказм, а? И что еще за фигня насчет Дейтлайна? Будто ты мартышка дрессированная или долбанная Хизер Миллс, рыдающая передачей сегодня. Он что, думает, тебе было легко рассказывать по национальному телевидению всю эту хрень про своего отца? И вообще все, что он может сказать, причем походя, что-то отлично выглядело, да? Прежде никто, кроме брата, не понимал, что Элли появилась в СМИ не ради собственного удовольствия. Роган явно это понимал. Что ж, рискуя снова нарваться на разговор об отношениях, хочу спросить, у нас все нормально? Да, полный порядок. Честно говоря, ты меня здорово выручила, я чуть не вляпался. Она засмеялась. Что? Ты думаешь, Экелс не поддержал бы нас, если бы мы забастовали и прекратили расследование? Нет, конечно. Ведь каждый раз, когда я думаю об Экелсе, мне в голову приходит только одно — поддержка. Там был момент, когда мне показалось, что ты клонишь в другую сторону. Кажется, начинаю тебя понимать, пока что ты все просчитала. Джейк Майерс слишком молод, чтобы убить стольких женщин, а вот Симанский нет. Ему сейчас за 40, так? 46. Но ты ничего не сказала. Нам лучше самим поглядеть сначала, правда? Только нам с тобой. У тебя действительно есть сомнения насчет Джейка Майерса? Не просто сомнения, пронеслось у нее в голове. Против моей воли, но, честно говоря, да. Я не буду так остро чувствовать свою вину, если скажут, что Симанский — подходящая кандидатура для всех четырех убийств. Позвонив в отдел делопроизводства и уточнив данные, Элли набрала номер. Судя по голосу, возраст у снявшего трубку мужчины был подходящим. — Это аптека? — спросила она. — Вы ошиблись с номером, — ответил мужчина. Элли извинилась и захлопнула крышку мобильника. — Он дома, — сообщила она. — Подскочим? — Ставлю 20 баксов, что он пустышка. Либо Симанский большой трепач, либо Родригес все это выдумал. Спорим? Элли приняла пари без уверенности, хочет она выиграть его.